Вячеслав Уточкин и Николай Уточкин. Проект «Наполеон». Том 2. Глава 1. Другая реальность встретила меня распростертыми объятиями ветвистого дерева. Каждая ветвь этого исполина заканчивалась зубастой пастью. Только благодаря замедлению времени я избежал близкого знакомства с этой мечтой стоматолога. Кофр, зажатый в левой руке, мешал быстро двигаться и отвлекал от замечательных видов открывшихся с ветвей. Я почти придавил зеленую жабу, не позволяющую бросить ценный груз. Как ей на помощь прибежал дракончик. «Ну, ты, конечно, везунчик. На пару дней отвлекся на свои проблемы, а ты успел ступить на тропу войны и выбрал противником почти божественную сущность. Так еще хочешь бросить нужный этому гаду товар у самого входа в нашу реальность? «Ты идиот?» «Не хами, динозавр чешуйчатый. У меня замедление времени скоро заканчивается, а без груза я успею слинять подальше». На ходу пыхтел я. «Так змей подберет товар и подождет тебя на ужин при входе в наш мир. Хрен с тобой. Я распотрошу заначки энергии и добавлю тебе 10 минут замедления времени. Но только в долг. Отдашь с процентами». В это время в голове прозвучал смутно знакомый женский голос, как будто пришедший из далекого прошлого моей предыдущей жизни. «Игрок, ваш аккаунт не найден в этой реальности. Необходима регистрация. Также должна предупредить, что игровое поле подготовлено лишь на 60%». Дракончик от таких слов даже икнул. За спиной раздалось душераздирающее шипение, придавшее мне дополнительные силы в спринтерском забеге. Голос в голове продолжил. «Игрок, вам запрещено вводить в игру бессмертного, неигрового персонажа. Если в течение 24 часов вы не выведете его из игры, на вас будут наложены санкции, вплоть до полной блокировки ядра души», — добавила система. Тем временем впереди замаячила самая настоящая автозаправка, тоже как будто из покинутого мной 8 лет назад мира. Вокруг обшарпанной заправки стояли палатки и самодельные навесы. Неужто портальный камень забросил меня домой? И это то, во что превратилась моя земля после катастрофы? Нестерпимо захотелось плюнуть на все и спешить на поиски родителей и жены. Но тут внутри заорал дракон. «Срочно делай круг побольше и беги назад к порталу. Это вообще жуткий мир. Аборигены доиграли с развитием того, что называли искусственный интеллект. В результате местный бог из машины взял под контроль управление пазлами разумных и их ядрами душ, превратил всю планету в большую игру на выживание с уровнями, прокачкой и усилениями через поглощение и смешение чужих пазлов. Словом, полная жесть. И оно сейчас пытается взять под контроль нашу с тобой душевную мозаику. Я пока держусь, но энергия быстро падает». «То есть это не мой старый мир?» — разочаровался я. «Нет, конечно. Думаешь, мало миров во Вселенной, достигших вашего уровня развития и населенных людьми? Давай, ускоряйся, надо отвлечь змеюку ресурсами. Забрось их в какую-нибудь перть и живо обратно в портал». Пробегая через опустевший лагерь, я чуть не споткнулся о трупы молодых парней и девушки, зарубленных саблей. Слабо дымился потухший костер. Вокруг него валялись тела со следами разных смертельных ран, будто в каком-то ритуале. Явно тут идут свои разборки. Мне бы в них не попасть. Но вот бегущего за мной змеи бога местные явно могли бы задержать. Рощу бы таких деревьев, как нас встретили на входе. Впереди показался забор с колючей ягозой, пропущенной по верхней кромке. Чувство смертельной опасности за спиной заставило поднажать. Под замедлением времени я пронесся, как болид, мимо распахнутых ворот. А в них сгрудились несколько хорошо вооруженных огнестрельным и холодным оружием людей. В центре стоял мужик с саблей в руке, жестким лицом и пробирающим до дрожи взглядом. «То, что надо», — подумал я, с размаху швыряя в их сторону кофр. «Такие добычу не отпустят». А сам ломанулся в бок, прыгая туда-сюда, как заяц, и молясь, чтобы не задели полетевшие мне вслед пули аборигенов. Переходящее в ультразвук шипение за спиной, а также череда взрывов, подтвердили, что местным стало не до меня, как похожие змеюки. Мельком обернувшись, отметил, что и так потрепанная кусачим деревом змея весьма обескуражена встречей с продвинутым оружием и теряет части своей туши быстрее, чем успевает регенерировать. «Ну вот и хорошо», — кусала жаба гадюку, — успел подумать я. Сделав крюк по кустам, помчался изо всех сил назад, к порталу. Подбегая к ощипанному столбу, возле которого находилась точка моего перехода, я нырнул в нее с разбегу, как олимпийский пловец, входящий в воду. Только на родной полянке, вместо бассейна с водой, меня встретили земля с травой. Выплюнув изо рта рыхлый чернозем и отключив замедление времени, я со стоном опрокинулся на спину, в позу лягушки, попавшей под колесо грузовика. Сознание от перегрузок, переходов в разные реальности и хорошего удара головой о землю ненадолго покинуло тело. Постепенно возвращаясь в сознание, подумал, что надо найти постоянную партнершу для сброса лишних гормонов, а то звуки-глюки, услаждавшие слух моего лежащего тела, явно были совсем известного черно-оранжевого хаба. Морально стойкие мужики в моей прошлой жизни утверждали, что никогда не посещали его. Ну да, конечно. Открыв глаза, с трудом осознал реальность окружающей действительности. Место, где началось мое противостояние с английским лордом, напоминало полосу, по которой прошел сумасшедший дровосек с топором и огнеметом. Но волшебным образом возрождалось из мусора и пепла прямо у меня на глазах. Волшебство слегка нарушали сладострастные стоны из-за чудом уцелевших ближайших кустов. Все-таки, похоже, не глюк. Перевернувшись на живот и приняв позу гордо вскинувшего голову льва, используя 4 точки опоры, я побрел в сторону похотливых стонов. Обогнул большой куст самшита с левой стороны и уперся взглядом в страдающее лицо Антонио. А чуть приподняв голову, встретился с довольными глазками дриады, которая усиленно занималась лечением подкопченной тушки моего друга. Увидев такого замечательного меня, лесная нимфа воскликнула: «На фиговое дерево, мне фиговое дерево!» и поспешно растворилась в тенях. «Ненавижу три вещи — самшит, Наполеона и дриаду. Именно в такой последовательности», — хрипло произнес Антонио, устремив свой взор в бездонное голубое небо. «Не хрена валяться! Давай, лечи себя, а потом меня!» — прохрипел я. «У нас большие планы на сегодня. Меня дриада залечила полностью. Помощник из меня сегодня плохой. Думаю, танцор еще хуже. Прекращай ныть. Вон рядом куст какой здоровый. Сбрасывай на него все проблемы». Антонио, застонав, дотянулся до самой толстой ветки и применил свой атрибут. Дальнейшие события заставили его принять такую же, как у меня, четвероногую стойку и грациозно забежать за возвышающийся над землей мой арьергард. Куст зафонтанировал семенами в разные стороны. Потом ветви опустились к земле, зеленые листочки потускнели. Казалось, несчастное растение истощено полностью и спешит отбросить потомство, прежде чем отбросит копыта. Выплюнув семечки, попавшие в раскрытый от удивления рот, я потребовал привести в порядок и мое тело. Сменив позу испуганной козы на позу продвинутого буддиста, Антонио, наконец, заботился и моим здоровьем. После этого гордо торчавший куст самшита совсем распростерся по земле, как дальневосточный сланик. Мы перевели дух, мрачно глядя друг на друга. Вдруг зрачки Антонио расширились. Рот открылся, издавая что-то среднее между звуками «а», «э», «о». Его испачканный, надеюсь, в земле, палец ткнул мне прямо в грудь. Опустив взгляд, я узрел на себе отрубленную кисть руки апофисианина. Когти этого украшения насквозь пробили мою любимую кожаную куртку и завязли в ней. Только благодаря сорочке из паутины косиножек эти когти-кинжалы не вскрыли мне грудную клетку. Самое противное, кисть сохраняла рефлексы и периодически пыталась вырваться из поймавшей ее ловушки. Аккуратно ухватив обрубок, я вытащил из одежды прикрепившийся ко мне трофей. Кисть сложилась в знаковую фигуру. «Эх, когда-нибудь доброта доведет меня до разорения!» — раздался в голове голос дракоши. «Давай, перетаскивай в астрал этот мелкий трофей. И, считай, половину долга списал». «Ты меня за лоха держишь?» В привычной манере начал я торговлю. «Один палец гасит весь долг. Так что не звезди, а подумай, чем платить будешь. Уверен, Колобок, как увидит эту вкусняшку, тоже захочет ее выкупить. И вообще, устроим между вами аукцион. Так что облезь, чешуйчатый». «Ну ты гад. Как в долг брать, так я партнер. А как возвращать, так я чешуйчатый». Вон, даже трофей сложился в соответствующий твоему поведению знак. Ладно, тащи эту гадость в астрал, и мы в расчете. Не, крылатый, такая корова нужна самому. Два пальца, и долг закрыт. Долг ведь почему так называется? Потому что его долго не отдают. Ну, крохобор, все пальцы на погашение долга. За остальное — тупость тролля. Дальше не торгуюсь, иначе уйду в спячку на год. И крутись тут один. Какая нафиг тупость тролля? Не хочу быть тупым. Это очень ценный дар. Тролли с их маленьким каменным мозгом имеют иммунитет к любым воздействиям на разум. Это мощнейшая защита от ментальных ударов. Ну, хорошо. А что идет бонусом к этому умению? Бонусы мы любим. Я мысленно потер руки. Все-таки наглая ты морда, трагически изрек дракон. Ладно, бонусом пойдет. Добрый укус. Ты сможешь, укусив пациента, нейтрализовать любой яд. Теперь просто перейди на арену и через паразита перекачай энергию из этой конечности. Почему через паразита? Заинтересовался я. Энергию полубога на данном этапе усвоить напрямую я не смогу. А паразиту пофигу. Пусть трансформатором поработает. Мне хорошо, и ему полезно. Выйдя в астрал на родную ледяную арену, я залюбовался красотой этого места. Из белого, утопающего в тумане центра, расходились в стороны разноцветные дорожки шириной каждая около метра. Крайняя зеленая была новенькая и самая яркая. Потом шли желтая, оранжевая и красная. «Привет, паразит. У меня к тебе срочное дело». «Я рад видеть вас в добром здравии. Особенно после встречи с сущностью, развившей свое ядро до почти божественного уровня. Вижу, что вы смогли захватить кусочек его мозаики. Для каких целей вы собираетесь использовать столь ценный энергетический трофей? Нужно из куска этой твари забрать энергию и передать ее дракоше. Это возможно?» «Это несложно», — согласился мой обитатель. «Приступаю к забору, переработке и передаче энергии. Допустимые потери при передаче составляют 10%. Решив не дожидаться Жозефа с ведром воды, я вернулся в реальный мир. За те 3 минуты особых изменений на полянке не случилось. Антонио закрыл рот, но все так же некультурно тыкал пальцем в мою сторону. Отрубленная рука змеи лорда замерла и вдруг рассыпалась пеплом. Тогда сидящий напротив кудесник закрыл глаза и тихо застонал. «Хватит сидя спать», — буркнул я. «Давай, открывай глаза и пошли к дому. Очень жрать хочется». «Не открою. Стоит только сделать это, и меня снова будут бить, сжечь, убивать и сношать. Вокруг станут бегать разные чудовища. А самое страшное — рядом увижу довольную рожу Наполеона». «Не хочу», — взвыл мой друг тоскливо. «Антонио, ты просто переутомился и впал в депрессию. Чуть отдохнешь, и будет все в порядке». «Не знаю, что такое депрессия, и знать не хочу. Оставь меня в покое. Дай мне просто умереть. Не думаю, что в аду будет хуже, чем рядом с тобой. Глаза ни за что не открою». Появление растрепанной дриады означало появление новых проблем. «Моя твоя предупредить. Сюда идти опасность», — выдала она на одном дыхании. Услышав голос дриады, Антонио не только не открыл плотно сомкнутые веки, но и заткнул руками уши, став похожим на композицию «Ничего не вижу, ничего не слышу». А вот насчет «не скажу» тут спорно. Речь его полностью состояла из нецензурщины, посвященной мне, дриаде и самшитовой роще. «Не, то, что предлагает твой друг, в данных условиях реализовать невозможно. Для этого надо изменить физические и биологические константы данной реальности», — задумчиво произнесла лесная нимфа. «Слушай, чудо природы, почему ты речь часто коверкаешь?» «Первая Мелиада, носительница диадемы, порожденная ясенем, политым кровью Урана, сына Земли, наставляя нас, своих дочерей, говорила, что мужчины любят только красивых и глупых. Умных они боятся, как я, огня. Вот и пытаюсь соответствовать». «Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Со мной разговаривай нормально. Я умных не боюсь. Я боюсь за умных». «Это ты заветы Мелиады пытаешься исполнить?» «Ладно, проехали. О чем ты предупредить хотела?» «В рощу вошел неизвестный кудесник. Мы, дети природы, можем чувствовать настроение разумных. Вошедший сюда переполнен злобой, и он пришел явно за тобой». Мысли заработали в ускоренном ритме. Сказать, что дела плохи, это сильно преуменьшить ситуацию, в которой мы оказались. На руках больной на всю голову друг. Из оружия только нож, который жалко тратить на бой вместо шкуры. Атрибут противника не знаю, да и в целом моральная усталость от битвы со змеиным полубогом давит на организм. Пожрать бы хотя бы чуток. Распараллеливание сознания мне в помощь. Из чертогов разума всплыл первый совет. Используй тотем в разведке боем. Мысленно я попросил Колобка взвалить на свои несуществующие плечи это задание. Проявившийся в яме мой красавец вызвал дикую панику у дриады, которая сразу спряталась за ближайший куст. Лысый ежик изобразил на своем личике садистскую улыбку американского клоуна-маньяка. «Рядовой Колобок, смирно, слушай приказ. Обнаружить врага-кудесника, вступить с ним в бой. Вопросы есть, вопросов нет. Выполнять!» — гаркнул я, изображая заслуженного генерала. Мой тотем, приняв стойку беременной коровы, проорал в ответ, что поесть он всегда готов, и ломанулся в заросли самшита. Я подошел к кусту, за которым исчезла дриада, и постучал по самой толстой ветке. «Никого нет дома!» — злобно взвизгнул куст. «Мадемуазель, прошу, не бросайте меня в трудную минуту. Ваша помощь будет оценена по самым высоким стандартам. Мне будет очень тяжело защищать свою и вашу честь голыми руками. Прошу временно выделить из ваших запасов пару пушек, зачарованные доспехи и несколько артефактных мечей». В своей излюбленной, высокопарно-саркастической манере обратился я к дриаде. «На, подавись!» — ответил куст. Переплетение ветвей выплюнуло бокен. Японский изогнутый меч с утолщенной рукояткой и лезвием с тупым концом. Он был сделан из красивой узорной древесины розоватого цвета. Подняв его с земли, я мысленно обратился к главному консультанту по артефактам. «Дракоша, какими скрытыми свойствами обладает это оружие?» Обожравшийся дракончик долго всматривался в проекцию супермеча. Потом со вздохом сказал. «Когда сломаются, им легко разжечь костер. Очень горючее дерево». Слова благодарности за такой шикарный подгон привели к тому, что куст покрылся длинными, явно ядовитыми колючками. Именно в этот момент меня накрыла сильная боль во всем теле. «Дракоша, что случилось?» — просипел я. «Вот оно как! Там нашинковали на блины твоего Колобка. Вот ты от его смерти фантомные боли словил. Мой тотем убили? Вообще с концами?» «Не волнуйся, позже он полностью восстановится и будет как новенький. Тотема так просто не прикончить». «Дракоша, выручай! Разведданные о противнике находятся у Колобка. Срочно реанимируй его». «Ты представляешь, сколько энергии уйдет на твоего лысого ежа? Совсем охренел?» «Партнер, энергия с этого непонятного кудесника твоя. И поспеши, а то вместе уйдем на перерождение». «Ну, смотри, никто тебя за язык не тянул». Дракончик на мгновение проявился рядом. Отрыгнул сгусток энергии, похожий на не до конца переваренную когтистую лапу, и с хлопком исчез. Энергия тем временем видоизменилась в моего тотемного зверя. Только Колобок и так был не красавец. Теперь же один его глаз очутился на середине лба, а второй — на подбородке. И подбородочный глаз то и дело нервно подмигивал. Даже мне стало не по себе. «Гад чешуйчатый! Я тебе это припомню! Сделаю тебе подтяжку морды лица так, чтобы нос под хвостом находился!» — пробурчал невнятно мой тотем. «Сержант Колобок!» Для стимуляции работоспособности повысил в звании моего бойца. «Отставить лишние разговоры. Доложить о проведенной разведывательной операции». «Есть доложить. Отряд из одного бойца вышел навстречу армии врагов в составе одного кудесника. При встрече этот гад ткнул в меня пальцем и вызвал на дуэль. Нас накрыл купол. Его оружие, кухонный тесак, не оставил даже шанса добраться до него. Просто порезал меня на куски в мгновение ока». Сержант Колобок доклад закончил. «Разрешите быть свободным». Оттарабанив эту выдающуюся речь, тотем, не дожидаясь согласия, растворился и отправился на просторы астрала. «Пора линять, причем не только отсюда, но и с Корсики», — заволновался Дракоша. Чего ты задергался? Не первый и не последний кудесник. Прорвемся. Ты с дуба рухнул? Лекцию в школе ведьмаков забыл? Это же кудесник, получивший второй атрибут. С ним не факт, что и полубог справится. Распараллеливание сознания тут же выдало мне развернутую справку. Атрибуты, в названии которых отсутствует фауна, являются сильнейшими. Чаще всего получаются после второго прохождения аномалии как второй атрибут. На этот раз мы с максимальной вероятностью столкнулись с кудесником с атрибутом «Непобедимый Бреттер». Ему достаточно вызвать противника на дуэль, после чего возникает защитный купол, не позволяющий вмешаться третьим лицам. Самое плохое – невозможно отказаться от дуэли и нанести физические повреждения Бреттеру. Подключив «Гнев орков», получил две рекомендации. Первая, самая популярная – тактическое отступление. Вторая меня заинтересовала больше. Попытаться за счет ускорения массы сбить с ног, связать и перекрыть доступ к кислороду. Пока я занимался всеми этими размышлениями, на полянке появился мой противник, одетый в сапоги из крокодиловой кожи, кремовые панталоны, черный расшитый жемчугом кафтан, под которым просматривалась кипельно-белая рубашка с пышным жабо. Загорелое лицо обрамляла аккуратная бородка. Густые черные волосы были собраны на затылке в хвост, закрепленный сапфировой заколкой. В правой руке покоилась рапира.